Это имеет большое значение. Пантун говорил о важном моменте. Если бы это была кавалерия, одного часа было бы достаточно, чтобы убить и вернуться. Кавалерия, с которой мы столкнулись, не принадлежала к кавалерии Силин. Они притворились вашей кавалерией и устроили засаду на нашу армию Ючжоу. Сражаясь некоторое время, они отступили. После этого прибыла ваша армия. Как ты думаешь, о чем они подумают? Они верили, что вы, фальшивая кавалерия Силин, которая пришла, чтобы забрать их заслуги, и в итоге сделала презренную вещь, устроив засаду на всех вас. Пантун говорил об общей стратегии, которую реализовал Сюйшу. Он заслужил свой титул неоперившегося феникса, чтобы сделать эту гипотезу с помощью всего лишь небольшого количества подсказок. Теперь, когда ты это сказал, я вспомнил, что там было зловоние крови и следы лошадиного бегства. Но как ты объяснишь фразу, что это не Чжан Сю? Похоже, что именно этот человек выкрикнул это. Ху Чуэр увидел Ля Хуа и вспомнил, что это тот самый парень, который кричал: «Генерал Ху Чуэр, это требует, чтобы генерал Ля Хуа объяснил это лично вам». «Ля Хуа». Тогда Пан Тун закричал на Ля Хуа: «Генерал Ху Чуэр, пожалуйста, простите меня за тот инцидент в тот день. Я был слишком взволнован. Мои слова означали, что ранняя кавалерия была не из армии Чжан Сю и что мы убили не тех людей. Однако на поле боя было уже слишком поздно». Ля Хуа опустился на колени и сжал кулак в сторону Ху Чуэра. «Я приму любое наказание, какое решит Ху Чуэр. Похоже, Ля Хуа пришел сюда, чтобы извиниться и принять наказание. Я убью тебя». Извинений было явно недостаточно. Ху Чуэр хотел достать свое оружие и казнить Ля Хуа. «Ху Чуэр, отойди!» — вдруг закричал Чжан Сю. «Милорд, это...» Ху Чуэр не мог понять. Это был враг, который убил тысячи их людей. Как они могли не отомстить за них? «Стоять!» — повторил Чжан Сю, заставив Ху Чуэра неохотно отойти в сторону. «Мужчинам свойственно ошибаться. Хорошо бы генерал Ля Хуа еще мог исправить свои ошибки». Чжан Сю тоже подумывал убить Ля Хуа, но ситуация не разрешилась бы только этим. Убить Ля Хуа означало потерять фигуру. Поскольку армия Лю Бэя напала не на тех людей, им придется заплатить компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от искренности Лю Бэя. Сколько стоит Ля Хуа? Пан Тун тихо рассмеялся про себя. Выражение лица Чжан Сю и его реакция были полностью под его контролем. Во времена хаоса человеческая жизнь измеряется деньгами. Чтобы иметь дело с Чжан Сю, нужно кормить его жадность. 2000 всадников Силин были убиты. Это очень огорчило милорда. «Итак, мы вернем 2000 лошадей, 2000 доспехов и 2000 нашей элиты Цинчжоу». От этих 2000 лошадей у Лю Бэя разболелось сердце. На центральных равнинах их было очень трудно достать. Хорошая лошадь может пойти за сотни золотых на черном рынке. Даже такие места, как Цзиндун, могли получить только кавалерию Ючжоу. «Ха-ха, я приму 2000 лошадей и доспехи в обмен на него». Чжан Сю бесцеремонно принял лошадей и доспехи. Как только они у него появятся, он сможет вернуться и набрать людей. С другой стороны, он не осмеливался принять людей Лю Бэя, даже если другая сторона была готова отдать их. После этого он продолжал недовольно смотреть на Пан Туна. Он считал, что это были вещи, которые он имел право получить в первую очередь. Кроме того, милорд готов заплатить 5000 золотых, чтобы утешить жертв. 3000 золотых будут отданы генералу Ху Чуэру, а 2000 пойдут семьям тех, кто был убит. Было отдано 5000 золотых. Вся казна Лю Бэя уже была в значительной степени отдана Чжан Сю. С самого начала было потрачено несколько десятков тысяч золотых монет. Есть также 10 тысяч провизий, которые будут даны армии Чжан Сю от сотрудничества обеих армий в захвате провизии Луцзяна. На самом деле было всего 2000 провизий. Остальное было добавлено лично от Лю Бэя. «Хаэм, вы думали, что сможете купить милорда за деньги?» — снова перебил его Ху Чуэр. Чжан Сю начинал раздражаться на него. Пан Тун продолжал улыбаться. Его улыбка выглядела превосходно, но у Чжан Сю по спине пробежал холодок. «Генерал Ху Чуэр не должен сердиться. Мы уже арестовали и наказали главного преступника для вас». «Главный преступник, этот Ля Хуа?» — презрительно спросил Ху Чуэр. «Нет». Пан Тун покачал головой. «Ля Хуа, возьми преступника и отдай его генералу Чжан Сю». «Да». Ля Хуа кивнул и достал мешок. Затем он раскрыл ткань, чтобы показать его содержимое. Внутри мешка была голова Лю Пи. Кровь на ней была еще свежей. Его выражение было полно сожалений. Глава 307. Битва при Шоучуне. Первой причиной, по которой Лю Бэй убил Лю Пи, было то, что Люпи оскорбил Чжансю. Он также обладал довольно большим влиянием среди желтых тюрбанов, многие из которых хотели вернуть назад провинцию Юи. Так, даже если сам Люпи не хотел этого, его люди все еще могли заставить его действовать в их интересах. Похожая ситуация была с Каомао. Каокао видел, что у Люпи было немного шансов на восстание, но все еще предпринял некоторые меры предосторожности. Он назначил Лю Цун в качестве правителя до того, как тот исчез. Однако Лю Бей оказался слишком коварным. Он заставил сына Лю Бяо, Лю Ци, заручиться поддержкой провинции Цзинь, а затем Лю Ци умер спустя 2 года. Вторая причина заключалась в его военной силе. Если бы Лю Пи передал свою армию Лю Бею, то это не было бы проблемой. Лю Бей даже мог бы назначить его на какую-нибудь канцелярскую должность. Однако Лю Пи отказался сделать это. Но и это было неплохо, если бы Лю Пи выполнял его приказы. Однако Лю Пи самостоятельно отправил свои войска на захват вражеской провизии и даже устроил засаду на кавалерию Силин. Это также означало, что в один прекрасный момент он мог устроить засаду и на Лю Бея. Когда они организовали засаду на Лубу, у Лю Бея осталось всего несколько телохранителей. И если бы Лю Пи решил в этот момент нанести свой удар, то вполне мог бы убить Лю Бея. Лю Бей просто не мог мириться с присутствием столь неконтролируемого человека рядом. А теперь у него еще и подходящий повод для казни Лю Пи появился. В этой ситуации никто не стал бы возражать ему, так как обычно люди больше всего боятся предателей, которые могут неожиданно напасть на них ради славы. Лю Бей также учел вариант возможного восстания, поэтому вместо того, чтобы назначить нового командира над войсками Лю Пи, он повысил Ляхуа. Лю Бей уже успел оценить этого парня. Ляхуа осмелился устроить засаду на кавалерию Силин, имея в своем распоряжении всего 5000 человек. Он также выглядел довольно надежным, давая Лю Бею ощущение, что он никогда не предаст его. Так, после долгой беседы посреди ночи, Лю Бей и Чжансю снова стали союзниками. Пан Тун также разработал уловку, с помощью которой собирался победить Сюйшу в его же игре. План Сюйшу заключался в том, чтобы поссорить армии Лю Бея и Чжансю или как минимум заставить их пойти разными путями. Поэтому Пан Тун предложил план, согласно которого они должны были и дальше притворяться поссорившимися. Чжансю должен был изобразить отвод войск, а затем внезапно напасть на Шаочун, застигнув его защитников врасплох. И этот план практически сработал. К счастью, Чжао Юнь и его кавалерия узнали об этой неожиданной атаке и замедлили продвижение врага. Это позволило Шоучуну закрыть главные ворота и поднять подъемный мост. Однако они все еще были вынуждены сжечь промышленную зону. «Военный советник, стоит ли мне взять своих людей и подняться на городские стены, чтобы помочь в защите города?» Чжао Юнь посмотрел на Сюйшу, который оказывал сопротивление врагу изо всех сил. В конечном итоге, все войска Сюйшу были солдатами второго эшелона, а войска Лю Бея были авангардом его армии. Кроме того, у Сюйшу было лишь 10 000 солдат, в то время, как у противника было несколько десятков тысяч солдат. Если бы не преимущество городских стен, они уже были бы полностью разбиты. «Нет, генерал Чжао, вам и вашим людям нужно отдохнуть. Мне понадобятся ваши услуги в другом месте, где ваша эффективность будет более высокой». Сюйшу не позволил кавалерии подняться на городские стены. Они были еще не в настолько плачевном положении. Кроме того, тяжелая кавалерия могла быть использована Сюйшу в других местах. «Кстати, генерал Чжао, когда спуститесь вниз, помогите мне попросить простых людей поджечь золотую воду. Она может скоро понадобиться». «Я понял». Чжао Юнь кивнул головой и покинул городские стены. Золотая вода была сделана не из расплавленного золота, а из риса и триоксида мышьяка. Ее использовали для смазывания наконечников стрел, превращая те в биологическое оружие. Если такая стрела попадет в человека, то он умрет без шансов на излечение. Проникая в тело, эта стрела однозначно начинала воспалительный процесс. Изначально, Сюйшу не хотел использовать это вещество, но теперь у него не было иного выбора. «Захватив Шаочун, армии Лубу настанет конец», — сказал сам себе Лю Бей, глядя на город перед собой. «Когда он укрепится здесь, в его руках окажется целых 2 провинции. Затем он уничтожит Лубу вместе с Сан Цэ и Чжансю. И как только это случится, никто на центральных равнинах не сможет остановить его. Ему останется просто дождаться, когда бой между Каока и Юаньшао закончится. Победитель в этой битве не имел значения. Тогда он сможет завоевать центральные равнины и продвинуться к провинциям Сюй, Я не Цин. После этого, он станет королем всего мира. Воины, поднимайте свой боевой дух и оружие. Вы видите, что находится перед вами. Это Шаочун. Это место, где Юаньшу однажды провозгласил себя императором. Мы победим, как только мы захватим это место. Господин даст много наград. Вы будете повышены и станете богатыми. Вы также сможете найти себе жену. Там миллион людей. Там наверняка есть много молодых женщин. Для настоящего мужчины иметь двух или даже трех жен – это не проблема. Это было первое выступление Ляхуа перед солдатами, чтобы поднять их боевой дух. Поскольку он изначально был желтым тюрбаном, его речь также была необычной. Когда происходило восстание желтых тюрбанов, они грабили и убивали, а все женщины на их пути осквернялись. Так, там не осталось ни одной женщины, которую можно было бы взять домой в качестве жены. Но у Любе была хорошая репутация, поэтому нечто подобное было просто недопустимо. «Захватим Шаочун и разбогатеем!» — крикнул Ляхуа, и его люди направились в атаку. «Солдаты, у нас остался лишь Шаочун. Если мы потеряем этот город, у нас ничего не останется. Подумайте о своих семьях. Как вы думаете, что случится с ними, если мы проиграем? Они станут нищими и бездомными. Не позволяйте заблуждениям солдат под стенами стать реальностью. Позвольте мне сказать, все они из провинции Юи, а также я уверен, что они являются желтыми тюрбанами. Они просто сменили свои маски. Я уверен, что все вы наслышаны о их жестокости». Сюйшу специально сделал акцент на желтых тюрбана, дабы подчеркнуть всю важность защиты города и поднять боевой дух солдат. «Даже если мне придется умереть в одиночестве, я защищу свою семью», — крикнул Сюйшу, и солдаты также поддержали его, занимая свои позиции. «Стреляйте в них стрелами», — приказал Сюйшу. Так, стрелы обрушились на наступающие войска. За Шоучуном также был расположен ров. Это была совсем не маленькая канава, как в Гуанчжоу. Этот ров был не менее 10 метров в ширину и 8 метров в глубину. Ворота также имели подвесной мост. И пока этот ров не будет засыпан, захватить Шаочун было просто невозможно. Именно по этой причине войскам провинции Юи дали землю для заполнения рва. Дабы ускорить засыпание рва, они отложили свое оружие и помогали в транспортировке земли. Естественно, люди не самые быстрые бегуны, а с тяжелым грузом в руках, бегуны из них еще хуже. Но если они будут слишком медленными, то их просто изрешетят стрелами. Так, несколько тысяч солдат Ляхуа погибли еще до того, как 1/10 рва была заполнена. Если бы все продолжалось в таком же духе, что желтые тюрбаны исчезли бы еще до того, как ров был бы полностью засыпан. Ляхуа этого не хотел. Он не мог лишиться своих солдат, едва став их командиром. Так, у него не было иного выбора, кроме как поджав хвост обратиться к Любею. Любей также понимал, что потери солдат провинции Юи были слишком большими. Так, он махнул своей рукой, приказывая Чжан Фию с солдатами провинции Цин занять место желтых тюрбанов. В конечном итоге их цели были одинаковы. Городские стены, построенные Юаньшу, были весьма крепкими. Они также были выгнуты особым образом, позволяя лучникам вести огонь на более длинные дистанции. Также Лю Манг тоже сделал несколько модернизаций, вроде платформ для лучников, которые обеспечивали лучшее освещение. В результате, войска провинции Цин также были отброшены назад. Чжан Фей стоял на краю рва, чувствуя себя крайне злым, так как они не могли напасть на Шаочун, не избавившись от рва. Он лишь мог наблюдать за тем, как расстреливали его людей, которые не имели возможности дать отпор. Любей подумывал над тем, чтобы вести ответный огонь по врагу из луков, однако пользы от этого было бы совсем мало, так как враг занимал более высокую позицию. Но если они продолжат сражаться подобным образом, их потери будут просто колоссальными. «Любей, позволь мне помочь». Чжан Сю увидел, что положение Любея было весьма скверным и предложил свою помощь. «Генерал Чжан, как ваши люди могут помочь в заполнении рва?» Все войска Чжан Сю были кавалерией. Они не могли бегать пешим ходом, так как носили тяжелые доспехи. А если к весу доспехов добавить песок или землю, то они вообще могут и с места не сдвинуться. Так что они были наихудшим вариантом для войск, которые должны были бы заполнять ров. «Не переживайте, у меня есть план», — улыбнулся Чжан Сю. Он уже довольно долго сидел на шее Любея, поэтому решил внести свою лепту. Если Любей не сможет занять Шаочун, у него тоже возникнут проблемы. Предоставление свободы действий Лубу было еще более опасным. Кроме того, ходили слухи, что большая часть провизии Лучжана была перенаправлена в Шаочун, что означало, что внутри города должно было быть много провизии, так что было бы полезно помочь Любею основаться в этом городе. «Хучер, иди сюда и показывай свое шоу Любею», — крикнул Чжан Сю. «Да, господин, братья, пора выдвигаться. Давайте покажем нашим союзникам, что мы не халявщики». Слова Хучера совершенно не учитывали чувства окружающих. До этого, войска Любея постоянно жаловались на то, что войска Чжан Сю были халявщиками, и их сильно огорчало, что все грабежи доставались именно войскам Чжан Сю. «Варвары Цан!» – закричал Чжан Фей. К счастью, Хучер не услышал его, иначе между ними однозначно завязалась бы драка. Итак, кавалерия Силин пришла в движение. Хучер вывел из лагеря 10 000 солдат. «Генерал Чжан, что вы?» Любей был сбит с толку, так как кавалеристы не только не спешились, но и начали забрасывать на лошадей мешки с песком. «Все именно так, как выглядит. Мне совершенно незачем обманывать вас», — с некоторой гордостью сказал Чжан Сю. Это был особый навык кавалерии Силин. Они могли осаждать города, даже несмотря на то, что были кавалерией. Главная причина, почему они этого не делали, заключалась в том, что цена вопроса была слишком дорогой. Кроме того, они были кавалерией из-за Великой Стены, то есть они были кавалерией, которая должна была уметь вести осады. Это также означало, что их кавалерия также имела свои способы бороться с городскими рвами. Как только кавалеристы затарились мешками с песком, они выдвинулись вперед. Движение кавалерии было настолько мощным, что даже Сюйшу мог чувствовать ее, стоя на городских стенах. Когда он увидел, как 10 000 кавалеристов устремились к городским стенам, то нахмурился. Им жить надоело. Что они делают? Они хотят пробить стены с помощью своей кавалерии или хотят попытаться пересечь ров с помощью кавалерии, но между берегами не менее 10 метров ширины, в мире просто не существует лошадей, которые могли бы прыгнуть так далеко. Естественно, что Чжан Сю вовсе не собирался заниматься самоубийством, а его план был нацелен на то, как открыть городские ворота. Кавалерия Силин двигалась быстро. Они продолжали ускориться до тех пор, пока не осталось около 30 метров до рва. Затем Хучер крикнул: «Разворот!» И под его руководством кавалерия резко развернулась и поехала вдоль берега рва, сбрасывая мешки с песком один за другим в ров. 10 000 кавалеристов были снаряжены 10 000 мешками с песком. «Огонь! Стреляйте по ним!» Сюйшу почувствовал беспокойство. Если так продолжится и дальше, то ров долго не продержится. Он хотел использовать лучников, чтобы отогнать кавалерию Силин, но это было очень непросто. Хучер с презрительной улыбкой посмотрел на Сюйшу. Кавалерия Силин была тяжелой кавалерией, то есть то, чего он боялись меньше всего, были лучники. Благодаря своим тяжелым доспехам, они были хорошо защищены, и стрелы не могли нанести им большого вреда. Так лишь несколько особо невезучих всадников были сбиты с лошадей. «Ну как тебе моя кавалерия Силин?» Чжан Сю с гордостью посмотрел на Любея и его людей. «Ха-ха, генерал Чжан, это действительно отличный способ борьбы с рвами». Любей был действительно удивлен. Используя подобные методы борьбы, ров больше не был преградой. Это был действительно огромный вклад в его дело. Кавалерия Силин оказалась намного полезнее, чем солдаты провинции Цин и Юи, так как если он отправил их засыпать ров, то потери были бы просто огромны. Еще 10 таких набегов, и ров будет полностью засыпан. Чжан Сю был весьма уверен в себе. Ранее его дядя и Госи использовали этот метод, чтобы напасть на Чининь. Ходили слухи, что ров Чининя был засыпан всего за полдня. Это также была одна из причин, по которой Любя сделал Чжан Сю своим союзником. В провинции Цзинь было много рек, а стены были невысокими, так, если ров был засыпан, городские стены больше не могли сдерживать врага. «Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось». Сюйшу посмотрел на ров перед собой. «Шаочун будет крайне сложно защитить, если он лишится рва, так как тот был частью его естественной защиты. Даже Каакаа был вынужден разрушать дамбы, когда напал на Юаньшу, и эти плотины не были восстановлены, сделав городской ров Шаочуна самой мощной линией обороны города. Как только ров будет засыпан, Шаочуну придется столкнуться с элитной армией Любея, от которой было просто невозможно защититься, имея всего лишь 10 000 солдат. Используйте их», — стиснув зубы, приказал Сюйшу. «Военный советник, вы уверены, что сейчас лучшее время для их использования?» Сейчас Дэнни, который стоял сбоку, был несколько смущен, так как это был первый день осады, а он думал, что они используют это оружие лишь когда не смогут больше удерживать оборону. Тогда, когда нам их использовать, ты предлагаешь ждать, пока они полностью засыпят ров и нападут на Шаочун? Сюйшу также хотел использовать это оружие, так как его возможности были сильно ограничены и могли привести к разрушению, однако у него не было выбора. Хорошо, я понял. Затем Денный спустился вниз и помог поднять деревянные предметы на стены. 20 странных предметов были расположены вдоль стен Шоучуна. Что это? Войска Любе также заметили странное движение на стенах и с любопытством посмотрела туда. Баллисты? Чжан Сю естественно знал, что это было. Баллисты? Любе впал в ступор. Это божественное оружие армии Люманга? Все верно, это баллисты. Глаза Пантуна также широко распахнулись. Он был одним из тех немногих в армии Любея, кто на своей шкуре пережил мощь этого оружия, и воспоминания об этом все еще были живы в его уме. «Ну и что, думаете, я испугаюсь каких-то баллист?» Чжан Сю точно знал, что баллисты были сильны, но их убийственная сила была довольно низкой. Баллисты могли напугать врага, но против него они были бесполезны. В атаку. Засыпьте ров. Ху Чжэр также мыслил подобным образом. Когда кавалерия Силин пошла на второй круг, Сюйшу пристально наблюдал за ними через телескоп. Готовься. Он поднял свою руку. Глава 308. Сломанный юань. Сотни кавалеристов устремились к Шоучуну. Сюйшу посмотрел на все это воинство, а затем перевел свой взгляд на дрожащих защитников. Он почувствовал, что ему сильно повезло, что у них была защита городских стен, иначе его подчиненные уже бросились бы в рассыпную. Он сделал глубокий вздох. Ему нужно было поднять боевой дух своих солдат, иначе они просто не смогут защитить Шаочун. Наша цель – кавалерия Силин. Он увидел, как кавалеристы вошли в зону досягаемости баллисты, однако не отдал приказа на огонь, желая максимально увеличить ее поражающую силу. Он ждал момента, пока не смог рассмотреть лица всадников, и лишь после этого отдал приказ на огонь. Первый залп отправился в полет. Хоть доспехи кавалеристов могли защитить их от обычных стрел, перед мощью баллисты они были подобны листу бумаги. Эта атака сильно разозлила Ху Чжэра. Мощь баллисты была настолько велика, что пробила за раз до 7 человек, прежде чем начинала терять свою силу. «Братья, вперед! Давайте заполним этот ров, а затем мы отомстим за наших братьев!» — громко закричал Ху Чжэр. Вместо того, чтобы деморализовать их, эта атака лишь еще больше разозлила кавалерию Силин. Сюйшу также разозлился. Стрельба из баллисты не только не замедлила их, но и ускорила. «Продолжайте стрелять», — приказал он. На этот раз на кавалерию Силин снизошло озарение. Чжан Сю, который находился в тылу его войска, также заметил, что его кавалерия оказалась в опасной ситуации. Дело в том, что баллисты на стенах выпускали огромное количество стрел, которые практически выкашивали его солдат. Было абсолютно неважно, насколько хороши были их навыки верховой стрельбы, насколько хороши были лошади и насколько крепки были их доспехи. До этого момента Чжан Сю считал, что баллисты просто были пугающими, но их боевая эффективность была ничтожной. Однако теперь, боевая мощь баллисты сравнилась с ее устрашающими эффектами, и теперь они не могли и дальше беспрепятственно заполнять ров. Кавалеристы, которые были впереди, начали бросать свои мешки с песком и обращались в бегство вместе со своими лошадьми. Никто из них не хотел умирать подобным образом. Пронзенные стрелами арбалетов не умирали мгновенно и были вынуждены медленно и мучительно наблюдать за своей смертью. Картина вокруг наполнилась трагичными криками. Ярость кавалерии Силин не смогла справиться с такой атакой противника, даже несмотря на то, что большая часть из них была народом Цан. Даже такой тупица, как Ху Чжэр, сообразил, что наступление в такой ситуации было больше невозможно, и скомандовал отступление. Баллисты на стенах выпустили более 200 стрел, а потери среди кавалерии составили больше 1000 человек. Это не была какая-то жалкая пехота, где смерть солдата вообще ничего не значила, это была кавалерия Силин. Если бы был убит один кавалерист, то это было бы лишь полбеды, так как у них все еще оставались бы лошади и доспехи. Фактически один кавалерист Силин мог быть сравнен с небольшим отрядом солдат. Снаряжение один такого кавалериста по стоимости хватило бы, чтобы оснастить около 50 легких пехотинцев. Эти потери стали огромным ударом для Чжан Сю. Когда ранее он потерял 2000 кавалеристов во время засады Любея, эту потерю ему компенсировали, но нынешние потери ему уже никто не компенсирует, так как он сам добровольно решил пойти на этот шаг. Чжан Сю был крайне подавлен, Но Лю Бей был полностью спокоен. Несмотря на то, что он был шокирован мощью баллист, он уже был готов к подобному, благодаря Пан Туну. В настоящий момент Пан Туна не было рядом. Он был в другом конце главного лагеря, наблюдая за тем, как умирала кавалерия Силин. Баллисты на стене полностью привлекли его внимание. Во второй раз его уже не застигнут врасплох. «Сэр, вы видели это?» — внезапно воскликнул Пан Тун, обращаясь к молодому человеку рядом. Пан Тун был весьма умным, но крайне гордым человеком, так он не проявлял должного уважения даже к своему учителю Шуи Цзину, но перед этим молодым человеком он все еще был крайне скромен, так что даже обратился к нему: «Сэр, военный советник, я не смог ничего четко рассмотреть», — смущенно ответил парень, но его глаза ярко сияли, когда он смотрел на баллисты на стенах города. «Вы ничего не увидели?» Пан Тун был несколько разочарован. Когда парень заметил, что настроение Пан Туна несколько испортилось, он улыбнулся и сказал: «Военный советник, не стоит расстраиваться. Хоть я не смог четко все рассмотреть, у меня все еще есть способ справиться с этим». «Правда?» Глаза Пан Туна резко засияли. Обращение Пан Туна к этому парню было настолько вежливым, потому что этот парень был настоящим гением в машиностроении. В этом аспекте он превосходил даже Чжу Гэлина. Изначально Пан Тун не хотел заниматься подобными вещами, но вспомнив, как его разгромили в прошлый раз, в нем снова проснулось желание учиться новому. К сожалению, уже было слишком поздно. Однако, его дядя все еще смог порекомендовать ему этого молодого человека. «Военный советник, вы все еще помните наш план?» — спросил молодой человек. «Ты говоришь о...» Глаза Пан Туна засияли еще больше. «Да, мы используем наши катапульты». Молодой человек кивнул своей головой. Эти катапульты не были его собственной разработкой, но услышав описание Гуань Юй и Пан Туна катапульт Лю Манга, он сумел скопировать их и даже улучшил их эффективность. Он думал, что в провинции Ян они им не понадобятся, но похоже, пришло время вывести их на сцену. «Разве они уже закончены?» Пан Тун почувствовал сомнение. В их катапультах всех еще было много мест, которые требовали доработки и улучшения. Кроме того, они все еще не могли сравниться в мощи с катапультами Лю Манга. Изначально Пан Тун хотел, чтобы Лю Бей отдал приказ на то, чтобы захваченные катапульты были переданы для изучения этому парню. Но похоже, что даже здесь он уже опоздал. «Отсюда мы не сможем достать их, но если сможем подойти ближе, то сможем нанести ответный удар». Стены Шоучуна достигали 80 футов в высоту, а ров превышал 10 метров в ширину. Однако, при использовании требушетов, они все еще могли атаковать стены, игнорируя ров. «Хорошо, так и поступим». Пан Тун кивнул головой и поспешил к Лю Бею. «Черт, проклятие!» Чжан Сю был крайне зол. Он хотел похвастаться силой своей кавалерии перед Лю Беем, но теперь каждый из них потерпел сокрушительное поражение. Чжан Сю потерял больше 1000 человек, и это было крайне дорого. «Господин, давайте попробуем белоперую пехоту». Чэнь Да сжал свой кулак перед Лю Беем. «Белоперую пехоту?» Лю Бей нахмурился. «Ров должен был быть заполнен, иначе они не смогут начать штурм Шоучуна». Однако, баллисты на стенах смогли разгромить даже тяжелую кавалерию Силин, что в таком случае ждало белоперую пехоту. В отличие от Чжан Сю, у Лю Бея было лишь 5000 белоперых тяжелых пехотинцев, и если он потеряет их, его печаль невозможно будет выразить словами. Но если он не выдвинет их, то потери среди его людей будут еще больше. Лю Бей посмотрел на Чжан Фея и Ляхуа, размышляя над этим. Ляхуа был довольно прост. Он только что стал командиром солдат провинции Юй и не хотел брать на себя такую большую ответственность в первый же день своего назначения. Так, он попытался не смотреть Лю Бею в глаза, опустив свой взгляд. С другой стороны, Чжан Фей понимал, что чтобы убить врага, нужно пожертвовать своими солдатами, поэтому просто улыбнулся. И вот, пока Лю Бей размышлял над тем, как ему быть, к нему пришел Пан Тун и сказал: «Господин, прикажите отступление, у меня есть план». Глаза Лю Бея засияли, и он быстро отдал приказ к отступлению. А теперь перенесемся в Гуаньду, где события развивались параллельно событиям в провинциях Ян и Юй. Битва Каакаа уже тянулась не один месяц, но он сам чувствовал, словно он тянулась уже годами. Он чувствовал, словно намного постарел, и на его волосах даже появилась седина. «Держаться, мы должны продолжать держаться». Каакаа сделал глоток вина, чтобы немного расслабиться. Его глаза были красными и опухшими. Он сумел нанести сокрушительный удар по флоту Юаньшао, что значительно ослабило его боевой потенциал, однако на суше дела обстояли совсем не так радужно. Хоть Юань Ша лишился своего 100-000 флота, у него все еще была 150-000 сухопутная армия и кавалерия, которая насчитывала десятки тысяч штыков. Это было неудивительно, так как у Юань Ша было под контролем три провинции и огромное количество лошадей. Он не был похож на других полевых командиров центральных равнин, которые были вынуждены покупать лошадей по цене несколько сотен золотых талий за штуку, так как он мог сам производить лошадей на конных фермах. Он даже мог торговать ими. И хоть флот Юань Ша был побежден, Каакаа также лишился своего флота, так стратеги Юань Ша предложили ему план, как действовать дальше. Они планировали построить простые плоты, дабы пересечь Желтую реку и проникнуть вглубь провинции Ян, где они смогут нанести мощный удар по Каакаа. Если 40-000 кавалерия Юань Ша войдет в провинцию Ян, у Каакаа появится крайне сильная головная боль. Его кавалерия могла быть грозной силой, но их численность насчитывала лишь 5000 штыков. 5000 кавалеристов против 40-000. Даже волчья кавалерия не стала бы делать нечто подобное. Кроме того, в рядах Юань Ша было немало известных экспертов. Таким образом, если бы Каакаа выставил свою кавалерию против кавалерии Юань Ша, ее просто бы всю перебили. Каакаа был в отчаянии, ни у кого из его подчиненных, включая Го Цзя, не было плана, как с этим бороться. В настоящий момент у них было лишь два варианта. Первый – не дать Юань Ша пересечь реку. Однако река была слишком длинная и нужно было слишком много людей, чтобы полностью перекрыть все ходы для Юань Ша, а малейшая ошибка может привести к тому, что вражеская тяжелая кавалерия пересечет реку и тогда они окажутся перед лицом огромной катастрофы. Второй вариант – это самим формировать реку и вторгнуться во владение Юань Ша. Однако этот план был полным самоубийством, так как у Юань Ша все еще оставалось не менее 90-000 солдат и 40-000 кавалеристов, в то время, как у самого Каакаа было всего 40-000 солдат. И так как нужно было еще кого-то оставить в Гуаньду, максимальное количество войск, которое он мог позволить себе отправить в этот самоубийственный поход, не превышало 30-000 человек. Он был в сильном меньшинстве. Кроме того, Юань Ша также хотел форсировать реку, чтобы вступить в бой с ним. Так, он находился в тупике. Стиснув свои зубы, Каакаа решил рискнуть всем и форсировать реку для решающей битвы, когда Го Цзя вдруг сказал: «Постойте, господин, помните сообщение ранее?» «Сообщение ранее, ты о чем?» У Каакаа была сильная мигрень, поэтому ему было лень разбираться с загадками Го Цзя. «Го Цзя, у нас и так уже критическая ситуация. Если у тебя есть план, то просто озвучи его». «Господин, у меня нет плана. Кроме того, я не уверен, правда это или нет». Го Цзя смущенно улыбнулся. Он не хотел тоже тянуть резину, однако он не мог гарантировать, что эта информация была достоверной. «Господин, вы помните письмо, которое нам доставили от Люманга?» Каакаа задумался, а затем посмотрел на карту перед собой. «Ты говоришь о...» «Да, о Вучао». Го Цзя согласно кивнул. Когда Каакаа не смог купить баллисты у Люманга, тот все еще сказал им, что победа в Гуаньду для них будет лежать в Вучао. Это может быть просто одна из его детских игр. Каакаа потер свою голову. Даже детские игры могут быть очень серьезными. Горько улыбнулся Го Цзя. «Кроме того, какие еще у нас есть варианты, господин?» «Это...» Каакаа все еще был скептически настроен. Это было просто крайне размытое сообщение от Люманга, не говоря уже о том, что сообщение могло быть перехвачено и сфальсифицировано в процессе доставки. «Господин, какой смысл армии Лубу лгать нам?» Го Цзя попытался объяснить свои мысли. Дело в том, что Каакаа находился в проигрышном положении, независимо от того, нападет он первым или же будет защищаться. Так, у них мог появиться шанс на победу лишь только если они будут совершать совершенно неожиданные ходы. «Мы враги», — вздохнул Каакаа. «Армия Лубу едва не убила его, когда они только вошли в центральные равнины. И если бы не Лубу, провинция Сюй была бы очень богатой провинцией, а не нынешней пустынной землей». После того, как Каакаа изгнал Лубу из провинции Янь, Лубу стал головной болью для провинции Сюй. Тогда Каакаа объединился с Любеем, чтобы изгнать его из провинции Сюй. И если бы не Люманг, то голова Лубу уже была бы в его руках, но в настоящий момент у него была лишь пика Лубу. «Господин, в этом мире есть лишь бесконечные выгоды и нет вечных врагов. Если мы смогли объединиться с Любеем, чтобы захватить провинцию Сюй, а также забыть о своей вражде с Чжан Сю ради провинции Ян, то почему мы не можем сделать того же самого с Лубу? – спросил Го Цзя. «Потому что Лубу крайне упрямый человек», — сказал Каакао. «Господин, нынешний Лубу, это не прошлый Лубу». Го Цзя покачал своей головой. Ранее Лубу был крайне эгоистичен и гонялся за небольшими прибылями. Он также часто частично или полностью игнорировал все советы Чэньгуна. Но нынешний Лубу стал более адаптивным. Он начал прислушиваться к Чэньгуну, хотя все еще и оставался довольно импульсивным человеком. Кроме того, господин, эта информация была предоставлена нам не Лубу, а королем Шу. Им, господин, в армии Лубу есть много талантов, они совсем не дураки. Если мы проиграем, то Юаньшао получит 6 провинций. При достаточном снабжении провизии и вербовке войск, никто не сможет одолеть его после этого. Сан Цэ, Лю Бе и Лубу, даже объединившись, будут иметь лишь 3 провинции в своих руках. Как они будут бороться с Юаньшао? Но если победим мы, это будет совсем другое дело. С провинцией Цзи, Ю и другими землями, Юаньшао сможет просто отступить, чтобы восстановить силы, а нам все еще понадобится как минимум несколько лет, чтобы окончательно победить его. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы на центральных равнинах окончательно определился новый хозяин. То есть наша победа равносильна тому, что в этой битве проиграет не только Юаньшао, но и мы. Другими словами, для других конкурирующих сил это весьма выгодно. Вот почему он навряд ли будут желать нашего поражения, и именно по этой причине я считаю, что полученная нами информация может быть достоверной. Но этой информации уже несколько месяцев. Даже если у Лубу действительно есть невероятные гении, они навряд ли могут делать прогнозы на несколько месяцев вперед. Каакао все еще сомневался. К счастью, в этот момент в его палатку прибыл солдат с важной информацией. Он сказал, что ученый средних лет прибыл к ним в гости, утверждая, что желает встретиться со своим старым другом, премьер-министром. Старый друг, Каакао снова был озадачен. У него не было друзей. Он был премьер-министром Хань, так что было очень немного людей, которые могли сделать подобное заявление. И даже те, кто говорили это, просто скрывали свои истинные чувства. Так, Каакао хотел уже прогнать самозванца, но Го Цзя спросил его, откуда пришел этот человек. Гонец задумался, а затем сказал, скорее всего он пришел с другой стороны реки. Главная причина такого заключения заключалась в том, что человек был полностью мокрым, словно только что преодолел реку. С другой стороны реки, глаза Каакао широко распахнулись, так как это означало, что этот человек был со стороны Юаньшао. Юаньшао, безусловно, был одним из старых друзей Каакао, но кроме него, там был еще один человек, который также мог называться другом Каакао. «Господин, к нам пришел план, как одолеть Юань». Го Цзя вдруг широко улыбнулся. Глава 309. На следующее утро Сюйшу обнаружил солдат, которые несли огромные щиты к городским стенам, выстроившись в аккуратные колонны. Увидев эту сцену, он лишь улыбнулся, подумав, они реально думают, что смогут так противостоять моим баллистам. Его баллисты были улучшенной версией баллист, которые они использовали в морских сражениях. Их силы было достаточно, чтобы пробить обшивку корабля, так что большие щиты вообще не были для них проблемой. Всем приготовиться. Даже без приказа Сюйшу, Денный уже позаботился о том, чтобы все 12 баллист заняли свои позиции и приготовились к стрельбе. Военный советник, возможно ли, что эти щиты на самом деле могут стать большой преградой для баллист? Спросил Лю Бею Пантуна. В его беспокойстве не было ничего удивительного, так как эти огромные щиты несла его белоперая пехота. Он не хотел рисковать ими просто так. Ранее Чэнь Дао просил у него разрешения использовать их, чтобы заполнить ров, но Лю Бей отказал ему. Но прямо сейчас у него не было иного выбора, кроме как пойти на этот шаг. «Господин, не переживайте. С нашим оружием Шаочун будет захвачен», — крайне уверенно заявил Пантун. Но Лю Бей все еще был настроен крайне скептически. На опыте Чжан Сю все они узнали, что даже самые крепкие доспехи были бесполезны против этих баллист, так что он просто не мог поверить в то, что эти щиты смогут остановить огромные стрелы этого ужасного оружия. «Господин, вы уже забыли о битве второго генерала в Шоучуне?» Дабы успокоить Лю Бея, Пантун использовал этот факт. Бой Гуань Юй нельзя было считать полноценным боем. Скорее это было бегство. Лю Манг захватил город всего за один день, а Гуань Юй был вынужден отступить, оставив позади всю провизию и припасы. Это стало действительно большой душевной травмой для него. В отличие от Гуань Юй, который сильно переживал по поводу данного поражения, Лю Бей был куда спокойнее. Наоборот, просто думая об этих катапультах, его глаза начали сиять. Он вовсе не винил Гуань Юй в том, что тот сдал город, так как если он решил сопротивляться до самого конца, то просто бы умер. Но теперь ситуация изменилась, и уже он был в роли нападающего, а войска Лю Манга выступали в роли защитников. Может ли наше оружие конкурировать с катапультами фальшивого короля? На основании полученной информации, Пан Тун знал, что это было невозможно, так как из описания Гуань Юй, катапульты Лю Манга могли метать камни весом до 300 кг, на расстоянии от 300 до 600 метров. А если вес камня был меньше 100 кг, то катапульты могли метнуть их даже дальше, чем на 700 метров. В эту временную эпоху, все катапульты делались из дерева. Юный мастер-механик испытывал давление сильнее других, но все еще был уверен в своих творениях. Возможно, его катапульты не сравнятся с катапультами Лю Манга, но они все еще могли быть использованы для осады города. Конечно, Пан Тун не мог сказать этого Лю Бею, чтобы не разрушить его уверенность. Так он сказал, что их творения были не хуже катапульт Лю Манга. Эти слова заставили Лю Бея немного расслабиться, после чего он отдал приказ Чэнь Даа действовать согласно плану. Чэнь Даа тут же принял приказ и отправился готовиться к его исполнению. «Господин, как вы думаете, что пытается сделать Лю Бей?» Помимо Лю Бея, за происходящим также наблюдал Чжан Сю из своего лагеря. Потеря его людей сделала его крайне подавленным настолько, что ему захотелось расплакаться. В конечном итоге ведь именно он приказал своим людям направиться к городу, игнорируя опасность баллист. Чжан Сю был также несколько озадачен, наблюдая за происходящим. Неужели Лю Бей не боялся баллист на городских стенах? Он думает, что эти щиты смогут защитить его людей. Из того, что видел Чжан Сю, он мог сказать, что эти щиты были бесполезны против баллист. Тем не менее, белоперая пехота все еще двинулась вперед, что сильно озадачило его. Но глядя на выражение лица Чэнь Даа, он знал, что у армии Лю Бея должен был быть какой-то план. «Всем войскам взять мешки с песками», — приказал Чэнь Даа. Так все солдаты, за исключением белоперой пехоты, взяли мешки с песком, после чего они медленно двинулись вперед под руководством Чэнь Даа. «Отлично, наша цель Ров Шоучуна», — сказал Чэнь Даа. Белоперая пехота была его гордостью. Хоть эта пехота сформировалась благодаря существованию трех персиковых братьев, но львиную долю работы по их формированию все еще легла на плечи Чэнь Даа. По его мнению, белоперая пехота была похожа на волчью кавалерию, если сравнивать их один к одному. Среди пехотных подразделений не было ни одного другого подразделения, которое могло бы справиться с белоперой пехотой, включая знаменитую армию чиновников Лю Манга. В настоящий момент они были непобедимой армией на центральных равнинах, так как волчья кавалерия понесла сильные потери и в ближайшее время не появится снова. В отличие от тяжелой кавалерии, движение белоперой пехоты было более упорядоченным. Это была их дисциплина. Они выполняли приказы, несмотря ни на что. Именно по этой причине Каакао не смог захватить Лю Бея, хоть он даже выслал для этого свою тигровую кавалерию. «Тяжелая пехота и щиты, ха, сегодня превращу их всех в шашлык», — усмехнулся Сюйшу. Он дождался момента, когда белоперая пехота вошла в зону поражения баллист, а затем отдал приказ на огонь. 12 баллист снова пришли в движение, и небо наполнили стрелы. Баллисты снова показали свою силу. Щиты были мгновенно пробиты, как и белоперая пехота, которая шла в первых рядах. Помимо тяжелых доспехов, белоперая пехота также носила кольчугу. Обычно, кольчуга имеет довольно неплохое сопротивление против стрел, но даже она оказалась бесполезна против баллист. Так, большинство солдат из первых рядов была убита, либо получила тяжелые травмы. «Продолжайте стрелять, не останавливайтесь», — приказал Сюйшу. Он также видел аккуратный строй войск внизу и быстро понял, что это была элита Лю Бея. Было бы очень полезно, если бы Сюйшу смог уничтожить их здесь. Хоть баллист было всего 12, они не прекращали стрелять. В конечном итоге, они не только были мощными, но и могли стрелять довольно долго. Однако белоперая пехота действительно заслуживала своего статуса элиты. Когда первый ряд рухнул, второй ряд быстро занял их место, сохраняя строй. При этом, те, кого еще можно было спасти, быстро были отведены в тыл, а те, кого спасти было уже нельзя, были просто добиты. Хватит ли у вас щитов, чтобы остановить все мои стрелы? Потери белоперой пехоты стали настоящей трагедией для Любея, однако глаза Чэнь Дао яростно сияли, когда он наблюдал за действием своих войск из главного лагеря. В главном лагере, помимо Любея и Пан Туна, также был еще один молодой человек, который также наблюдал за происходящим. В 200 метрах они пробивают два слоя щитов. Тяжелые доспехи совершенно бесполезны. Рядом с парнем стоял человек, который записывал все его слова. Затем Пан Тун кивнул головой и помахал командным флагом. Когда Чэнь Дао увидел этот флаг, то вздохнул с облегчением. Честно говоря, он не смог бы слишком долго удерживать позиции перед мощью этих баллист, так что едва завидев флаг, он тут же приказал своим войскам отступить назад на 100 метров. Так, белоперая пехота с осадными щитами начала организованно отступать назад. «Хотите сбежать? Как минимум половина из вас останется здесь», — холодно сказал Сюйшу. «Вчера они уже разгромили кавалерию Силин, но из-за того, что кавалерия была слишком быстрой, поражающая способность баллист была значительно снижена. Но сейчас их противником была белоперая пехота, которая была намного медленнее кавалерии, так что стрелы с баллист наносили им огромный урон. Они делают небольшой перерыв после каждых 10 выстрелов», — сказал молодой парень. «Через 10 выстрелов баллисты останавливались, чтобы перезарядиться. Этот перерыв был небольшим, но этот молодой парень все еще заметил это. Генерал, мы отступили на 100 метров». Солдаты из белоперой пехоты доложили Чэнь Дао. Тот кивнул своей головой, и его войска снова замедлились. Стрелы продолжали лететь и пробивать их доспехи. Казалось, что вообще не было никакой разницы между 200 метрами и 300 метрами. Аво, они все еще могут пробивать щиты на расстоянии 300 метров. Юноша нахмурился. Он не ожидал, что кто-то может создать подобное оружие в это время. 300 метров для кавалерии было небольшим расстоянием, однако пехоте все еще потребовалось бы некоторое время, чтобы преодолеть его. Если подобные орудия будут установлены на каждой городской стене, то штурм городов в будущем станет крайне проблематичной вещью. Военный советник, прикажите им отступать дальше. Пан Тун махнул флагом. Люди Чэнь Дао снова отступили на 100 метров. На этот раз результат оказался немного лучше. Хоть стрелы баллисты смогли пробить щиты, но потери среди солдат оказались не очень большими. Господин, почему белоперая пехота двигается так медленно? Они там что, все идиоты? Они стали нашей мишенью, но все еще пытаются сбежать с осадными щитами на руках. Прокомментировал Денный, глядя на белоперую пехоту. Если бы он был не вместе командира вражеских войск, то уже давно бы приказал им бросить щиты и бежать. Лишь так солдаты смогли бы рассредоточиться, и стрельба по ним стала бы большой проблемой. Здесь что-то не так. Слова Денной вдруг заставили Сюйшу понять, что командир белоперой пехоты не мог быть идиотом, иначе Любей ни за что бы не доверил ему командование этими элитными войсками. Кроме того, отправлять тяжелую пехоту засыпать ров было не самым разумным решением, так как их маневренность была бы сильно ограничена весом их доспехов. Все эти моменты вызвали тревогу у Сюйшу, а затем он быстро посмотрел через телескоп на белоперую пехоту и вражеское командование внутри их главного лагеря. Военный советник, здесь действительно что-то не так, они не пытаются засыпать ров. Наверное, они думали, что эти щиты смогут защитить их, но, к сожалению, они оказались совершенно бесполезны против наших баллист, гордо сказал Дены. Они не пытаются засыпать ров. Сюйшу тут же покачал своей головой. Хоть солдаты внизу и держали мешки с песком, но они не пытались сбросить их в ров. Более того, некоторые из них даже бросили мешки на землю в процессе отступления. Это был просто отвлекающий маневр. Что здесь происходит? Сюйшу, наконец, обнаружил командный флаг, который подымал Пан Тун. Каждый раз, когда он махал флагом, белоперая пехота приходила в движение. Это плохо. Сюйшу наконец понял, что это за плохое предчувствие у него было, но было уже слишком поздно. Белоперая пехота отошла на 700 метров от городских стен, и здесь сила баллист значительно ослабла. Хоть стрелы все еще могли пробить щиты, они не могли полностью пройти их и застревали внутри. 700 метров, наконец сказал юноша в армии Любея. Затем он улыбнулся Пан Туну и сказал: «Военный советник, теперь мы можем контратаковать». Пан Тун широко улыбнулся. Он очень ждал этих слов. «Передайте мой приказ, мы слишком долго сидели без дела, Настало время показать им наше секретное оружие. Есть. Солдат рядом принял приказ. На этот раз белоперой пехоте было приказано полностью отступить. Чэнь Дао вздохнул с облегчением, когда увидел командный флаг. Все это время он испытывал невероятную боль и, наконец, осознал всю печаль Хучэра, когда враг мог их атаковать, а они ничего не могли сделать в ответ. Потери белоперой пехоты также были очень высокими. Они переместились всего на 700 метров, а успели потерять более 700 человек. Даже когда они угодили в засаду волчьей кавалерии, они потеряли лишь 500 человек, а теперь они потеряли 700. Но теперь все, наконец, закончилось. Всем войскам вернуться в лагерь, приказал Чэнь Дао, наконец позволив своим войскам отступить. Нормальные люди не смогли бы справиться с этими баллистами, так как они не знали, смогут ли они выжить после встречи с ними. «Господин, смотрите, войска Любе возвращаются в лагерь», – злорадно улыбнулся Хучэр. В конечном итоге, войска Любе также злорадствовали их потери, когда они в прошлый раз попали под обстрел баллист. Но они не бегут. Чжан Сю был не только боевым генералом, но также был и правителем. Так, его мышление было куда более широким, чем у Хучэра. Любе никогда бы не послал свою белоперую пехоту на верную смерть без веской на то причины. Затем его сомнения были полностью развеяны, когда он услышал громкий грохот, исходящий из казарм Любе. Оглянувшись, он обнаружил около 10 странных, огромных и деревянных конструкций. «Господин, что это?» Хучэр еще не знал, как ведутся бои в центральных равнинах, поэтому эти деревянные конструкции также были ему неизвестны. «Катапульты!» — воскликнул Чжан Сю. «В первобытные времена стены люди начали возводить, как защиту от зверей. Из-за этого стены обычно делали из дерева и они были не очень высокими, так как звери редко пытались перебраться через эти стены. Затем, постепенно, люди взобрались на вершину пищевой цепи этого мира, так угрозы от зверей резко снизились, а вот угрозы от других людей сильно возросли. В результате, стены стали строить из камня и пытались сделать их как можно выше, так как чем выше была стена, тем больше было преимущество тех, кто на них находился. Но просто высокие стены не могли остановить борьбу между людьми. Если одни люди могли построить достаточно высокие стены, чтобы остановить противника, то также наверняка находились и те, кто мог придумать способ, как их разрушить. Катапульта была одним из таких способов. Они вместе с таранами и осадными башнями были тремя главными осадными орудиями. Многие знали, как создавать тараны, однако очень немногие знали, как строить осадные башни или катапульты, так как Дун Чжуншу запретила изучать любые другие школы, которые не относились к конфуцианству. Так, в прошлом большинство осад проводились при использовании большого количества солдат и таранов, и тот, кто в этом противоборстве мог продержаться дольше, и становился победителем. А наличие катапульт сильно уменьшало потери среди штурмующих сил. Катапульты, Хучэр с сомнением посмотрел на странные конструкции. Эти штуки казались крайне загадочными для него. Ранее, столкнувшись с баллистами, Хучэр уже был крайне подавлен, так как потери среди его людей были просто огромны. Однако он также знал, что даже обычные баллисты были настоящим сокровищем на поле боя. Катапульты, на лице Сюйшу была похожая реакция. Он не ожидал, что в армии Любе окажутся катапульты. Возможно ли, что их промзона была не полностью сожжена и Любе сумел захватить чертежи? Сюйшу не посмел развивать эту мысль дальше. Если Любе сумел захватить чертежи Люманга, то защитить Шаочун станет крайне сложно. Городские стены просто не смогут выдержать штурм катапульт. Конечно нет, тут же сказал Дэн И, так как чертежи изначально не находились в промзоне и уже давно были эвакуированы в город вместе со всеми мастерами. Люманг очень ценил талантливых людей, включая мастеров. Хоть они многого не знали, но у них все еще было их мастерство. Так, большинство вещей, которые были разработаны Люмангом и Люе, были реализованы мастерами. Люманг также щедро платил всем мастерам. Так их положение было не хуже, чем у рядовых чиновников. Так, Дэн И также установил одним из первоочередных приоритетов их защиту. Тогда как у них появились катапульты, Сюйшу внимательно посмотрел за стену и обнаружил, что строение этих катапульт отличалось от тех, что создал Люманг. Катапульты Люманга были похожи на длинный рычаг, а эти катапульты были больше похожи на колесо. Сюйшу не знал, насколько сильными они были, но понимал, что армия Любе собирается использовать их по полной программе. Похоже, что в армии Любе появился некий гений-механик. Денный, живо спускайся вниз и прикажи солдатам покрыть стены мокрой кожей. Быстро приказал Сюишу. Независимо от того, насколько мощными были катапульты, Сюишу все еще мог принять некоторые контрмеры против них есть. Денный быстро бросился вниз. Вскоре он вернулся назад. Ему удалось найти лишь около 10 кожаных листов и немного постельного белья. Скорее покрывайте этим стены, приказал Сюишу. Суть катапульт заключалась в том, чтобы метать камни, которые будут разрушать стену при столкновении. Так Сюишу намеревался подобными мерами погасить часть кинетической энергии от камней и смягчить силу удара камней об стену. Ха, решили использовать кожу и постельное белье? Молодой человек из армии Любе лишь слегка рассмеялся, увидев подготовку защитников города. Это сработало бы, если бы это была обычная катапульта, однако против моей катапульты с вращающимся колесом Мацзюня это бесполезно. Очень скоро Сюишу предстояло на себе испытать ужас обстрела из катапульт. Господин, все приготовления завершены. Катапульты готовы к бою. Камни также установлены на колесо, доложил один из солдат. Отлично, а теперь разрушьте эти стены, рассерженно сказал Любей. Эти баллисты заставили его истекать кровавыми слезами. Но теперь он наконец мог отомстить. Есть, ответил солдат. А затем 10 катапульт пришли в движение. Когда спусковой механизм был запущен, колесо начало быстро раскручиваться и в определенный момент, заряженный камень на огромной скорости начал вылетать из них. Первый же залп камней полностью разрушил кожу, но урон по стенам от камней действительно был уменьшен. Кроме того, первый залп был не очень точным, так что часть снарядов не смогла показать полной силы. Так, солдаты на стенах вздохнули с облегчением. Это все? Увидев результат, Любей был несколько разочарован. Он считал, что катапульты позволят ему одержать решительную победу или, как минимум, смогут уничтожить вражеские баллисты. Но после первого же залпа результат оказался весьма посредственным. Лишь несколько особо неудачливых солдат были раздавлены некоторыми из камней. Господин, не спешите с выводами. Сам Пан Тун также покрылся холодным потом. Если катапульты действительно окажутся бесполезными, то им придется пустить в ход солдат, и тогда их потери будут просто колоссальными. Думаете, что ваша мокрая кожа сможет остановить мои катапульты? Да вы белены объелись. Юный парень все еще был весьма уверен в себе, а затем он крикнул. Работайте быстрее, поднимите угол для стрельбы. Под его руководство катапульты были отрегулированы, а персонал катапульт также начал двигаться быстрее. Затем последовал второй залп. В отличие от первого залпа, теперь камни метались один за другим, и хоть влажная кожа могла смягчить силу удара, она все еще не могла полностью погасить силу камней. Даже стены, которые долгое время обстреливались камнями, тоже не могли этого сделать. Что? Сюишу не ожидал, что эти катапульты по своей скорострельности могут сравниться с их баллистами. Даже катапульты Лю Манга не могли этого сделать, так как Лю Манг делал приоритет на мощь катапульт, а не на скорость. А эти катапульты стреляли так быстро, что солдаты на стенах просто не успевали перевести дух. Вскоре влажная кожа больше не могла сдерживать камни. Снаряды катапульт мгновенно убивали солдат. Когда они падали на стену, они раскалывались на части и в некоторых случаях убивали еще больше людей. Оригинальные катапульты были похожи на весы с ведром на одном конце. Это ведро заполнялось камнями, а другая сторона была связана множеством веревок. Во время натяжения такой катапульты солдатам нужно было потратить много сил. Затем веревки отпускались, и катапульта метала камень во врага. У этого типа катапульт было множество недостатков. Так, подготовка выстрела занимала много времени, а разрушающая сила была не очень большой. Однако катапульта Мацзюня полностью избавилась от этих недостатков. Он использовал деревянное колесо, чтобы заряжать его камнями. Так, пока колесо вращалось, катапульта могла непрерывно метать камни. После ряда испытаний Мацзюнь пришел к выводу, что когда она сможет выпускать до сотни камней за раз, ее мощь станет просто невероятной. Ответный огонь, используйте баллисты, громко закричал Денный. Так солдаты, которые держали кожу, двинулись к катапультам. Ха, хочешь использовать баллисты? Как бы не так, парень все еще был весьма доволен собой. Созданные им катапульты смогли превзойти эти баллисты, так что вполне логично, что он был весьма доволен. «Генерал, наши баллисты не способны навредить им», — крикнул один из солдат. Их стелы блокировались осадными щитами, которые были выставлены перед катапультами. Так, враг мог продолжать атаковать их, но они не могли нанести им удар в ответ. «Что?» – шокированно воскликнул Дэнни, в то время, как Сюйшу громко рассмеялся. «Ранее они просто проверяли, как далеко могут стрелять наши баллисты. 700 метров – это было безопасное расстояние, которое белоперая пехота вымерила ценой своих жизней. С течением времени, точность катапульт также начала расти, а на стенах начало разноситься все больше криков, под непрерывным градом камней. «А нет, баллиста!» – воскликнул Дэнни. «Скорее спрячьте их внутри!» Он приказал спрятать их внутри башень. Он также бросился помогать солдатам ближайшей баллисты, но было уже слишком поздно. «Генерал, берегитесь!» Один из телохранителей оттолкнул Дэнни. Дэнни уже хотел было выругаться на него, но в следующий миг он обнаружил, что там, где он стоял мгновение назад, была огромная яма, а осколки баллисты телохранителя, который толкнул его, разлетелись по всей округе. Из 12 баллист, лишь 2 баллисты удалось спрятать в башне, остальные 10 были уничтожены. Глава 310. Стреляйте. Расстреляйте их всех. Бугагага. Чжан-фей от души рассмеялся. Ранее они полностью подавлялись противником, не в состоянии дать отпор. Но когда баллисты исчезли, будучи уничтоженными или спрятанными в башне, Чжан-фей сильно обрадовался этому. Он также направил своих людей на фронт, а сам бросился к одной из катапульт. Поскольку он был весьма силен, его сила позволила этой катапульте работать намного интенсивнее, чем раньше. К сожалению, деревянная конструкция катапульты не смогла долго выдерживать насилие Чжан-фея, так что в конечном итоге его заставили отойти от катапульты. «Господин, приготовьтесь отправить солдат заполнять ров». Пан Тун не ожидал, что катапульта Мацзюня окажется настолько эффективной. Хорошо, что его дядя порекомендовал ему этого парня, а этот парень восхищался им. Лю Бей также был обрадован. Как правитель, он все еще должен был сохранять некоторый уровень серьезности, но он был настолько рад, что просто не мог себя контролировать. Если бы сейчас рядом с ним никого не было, то он уже смеялся бы во весь голос. Когда Лю Бей собрался отправить своих людей ко рву, к нему подошел Чжан Сю. «Лорд Лю Бей, мы не можем бросить наше дело на полпути. Ранее я обещал, что заполню ров, так что намерен довести эту задачу до конца». Какая наглость! Именно об этом подумали другие офицеры Лю Бея, но ничего не сказали вслух, так как Чжан Фея не было рядом. Они понимали, что если будут выступать против Чжан Сю, то просто лишатся своих голов, как это случилось с Лю Пи. Причина, по которой они были так возмущены, заключалась в том, что враг был полностью подавлен катапультами, из-за чего засыпание рва стало совершенно безопасным. Фактически, Чжан Сю мог получить большую награду, ничего не делая. Все они также хотели выслужиться перед Лю Беем, но Чжан Сю опередил их. Лю Бей, естественно, также понимал это. Однако он все еще хотел завербовать Чжан Сю, поэтому он не отказал ему. «В таком случае, я вынужден побеспокоить вас, генерал Чжан. Вы слишком щедры, Буагага». Увидев, как Лю Бей позволил Чжан Сю направить свои войска на засыпание рва, Ху Че Эр тут же организовал кавалерию, так что 10000 кавалеристов Силин снова загрузились мешками с песком и направились к рву. «Держитесь». Дэнни на стене дал сам себе пощечину, так как ситуация уже стала такой, когда держаться было уже невозможно. Падающие с небес камни сильно деморализовали солдат, которые к тому же являлись обычными гарнизонными войсками. «Поехали». Кавалерия Силин снова двинулась к рву и начала сбрасывать мешки в него. «Лучники, стреляйте по ним». Дэнни продолжал отдавать приказы, однако польза от лучников была минимальной. Они все еще пытаются огрызаться, несмотря на то, что у них просто не хватает сил для этого. «Передайте мой приказ, пускай катапульты атакуют солдат, которые отказываются смотреть в лицо реальности. Я хочу, чтобы они даже голову высунуть боялись», — приказал Лю Бей.